здесь и в прекрасных дам. Я кончил писать и тоже встал у окна, туда, где видна стена и еще раз стена. И долго стоял, и синий дым ел мне глаза, но я был с ним и пил до дна. Здоровье вести прекрасных, вести прекрасных дам. Что вы еще хотите? Это под конец. Под самый конец. Я не знаю. Это трудно сориентироваться. А, давайте. А? Она не станет читать твой диплом, и ты не примешь ее всерьез. Она не станет читать твой диплом, и ты не примешь ее всерьез. Но она возьмет тебя за поводок. Она возьмет тебя за поводок, и ты пойдешь за нею, как пес. Она расскажет тебе твои сны и этим лишит тебя сна. Она расскажет тебе твои сны и этим лишит тебя сна. И она откроет своим ключом клетки всех твоих спрятанных птиц, но не скажет их имена. Где есть слова про добро и про зло. И ты знаешь много старых стихов, где есть слова про добро и про зло. Но ты не бывал там, откуда она. Ты не бывал там, откуда она. Что ж, считай, что тебе повезло. Коснется рукой воды, и ты скажешь, что это вино. Она коснется рукой воды, и ты скажешь, что это вино. И ты будешь смотреть вслед ее парусам. Ты будешь смотреть вслед ее парусам, и ты будешь дуть вслед ее парусам, когда ты пойдешь на дно.